Глава 7. Бронзовый кондотьер. Сам по себе Илларион Дмитриевич Ласунов-Ласунский был личностью бесцветнейшей. Ни злодей, ни добряк, ни острослов, ни зануда. Одним словом, субъект, прямо-таки блиставший совершеннейшим отсутствием как грехов, так и добродетелей. Страстей в его размеренной жизни не было никаких, кроме одного единственного пунктика. Во времена оны, совсем тогда молодому поручику Ласунову-Ласунскому выпало 3 года прослужить одним из адъютантов светлейшего князя Потемкина незадолго до его кончины, и с тех пор он полагал, что его долгое, не лишенное приключений и наград, опасностей и приятностей жизнь была всего-навсего обрамлением этого самого 3-летнего адъютанства при человеке, коего отставной полковник полагал великим. Портретов светлейшего в доме Ласунова-Ласунского было не перечесть, бюстов аналогично. По стенам кое-где висели положенные под стекло и вставленные в золоченные рамки непритязательные бумажки с парой строк, собственноручно начертанных кумиром. Правда, общеизвестно, что с красотою почерка у Потемкина обстояло далеко не лучшим образом, как и с грамотностью, так что это не на всякого производило впечатление. Не перечесть, сколько денег выманили у старика многочисленные проходимцы, выдававшие себя за впавших в бедность побочных внуков светлейшего, а то и троюродных племянников. Равно как несказанно обогатились и иные беззастенчивые антикварии, приносившие Иллариону Дмитриевичу те или иные вещицы, принадлежавшие якобы Потемкину. Подлинность подавляющего большинства из них истинные знатоки держали под крепким сомнением, но в доме Ласунова-Ласунского о том и заикнуться не смели, чтобы не быть изгнанными за порог. Свои обширные воспоминания о службе при светлейшем бывший адъютант давненько уж грозился явить миру, но бесконечно их переписывал, расширяя и обогащая очередными, скучнейшими подробностями, неинтересными никому, кроме него самого, а потому книгоиздатели доселе могли спать спокойно. Бывать у Ласунова-Ласунского оказывалось, как легко догадаться, сущим мучением. Приходилось выслушивать нескончаемые монологи о былых временах, знакомые уже, как отче наш, от сих и до сих, и добро бы интересные, но касавшиеся опять-таки скучнейших, ничем не примечательных будней. Так уж сложилось, что в свое время адъютант занимался пресветлейшим делами третьестепенными, неспособными привлечь даже честолюбивых молодых историков по недостатку свершений и неопытности, кидавшихся на всякие исторические пустяки. Но кому, скажите на милость, интересна сейчас фамилия интендантского майора, ведавшего доставкой в Новороссию соли, уксуса и табака? При том, что интендант этот, ворюга, конечно, как испокон веков за этим племенем водилось, жил удивительно скучно и казнократствовал также без малейшей фантазии. Да вот поди ж ты, частенько бывал в канцелярии у Ласунова-Ласунского, являлся за распоряжениями светлейшего, курил с адъютантом чубуки, играл в шахматы, благодаря чему и стал неотъемлемой частью неизданных мемуаров». Кому интересны ныне подробности и детали отправки в Аккерман бревен для строительства, а в Одессу тесаного камня? Опять-таки лишенные интересных подробностей и примечательных исторических анекдотов. Но в свое время именно Ласунов-Ласунский по поручению светлейшего занимался этим предприятием, а потому любил его живописать подробнейшим образом. Но одно примиряло со всеми неудобствами. Знаменитые обеды Ласунова-Ласунского, как легко догадаться, построенные на вкусах светлейшего. Воспроизводить их в точности бывшему адъютанту было, конечно, не по силам и средствам, и поваров таких уже не сыщешь, и серебряного сервиза весом в пуды уже не заведешь, и рецепты иные утрачены. И все же в Петербурге только у Ласунова-Ласунского можно было отведать иные любимые Потемкиным блюда вроде ухи из аршинных стерлядей и кронштадтских ершей, хотя и готовилась она уже не в чане на 20 ведер жидкости, как когда-то у Светлейшего. Или увидеть подаваемую на стол свинью, одна половина которой была зажарена, а другая, благодаря искусству повара, сварена. Или поесть гусиной печенки, которую на манер Потемкина размачивали в меду и молоке, после чего размеры она приобретала невероятные. А была еще похлебка из рябчиков с пармезаном и каштанами, и телячьи хвосты по-татарски, и голуби по-станиславски, и телячьи уши крошеные, и бекасы с устрицами. Правда, далеко не всем приходились по вкусу говяжьи глаза в соусе во времена Потемкина, именовавшимся «поутру проснувшись». Злые языки передавали, что и сам гастроном-хозяин кушал последнее яство с глубокой внутренней неохотой, но чего не сделаешь ради поклонения кумиру, господа мои». Зато говяжья небная часть в зале, гарнированная трюфелями, а также горлицы а-ля ноялев и гато из зеленого винограда были, безусловно, хороши. Пушкин был завсегдатаем этих обедов, не только из-за хорошего стола, но еще из-за того, что там всегда можно было встретить Наталью Кирилловну Загремскую, дочь последнего гетмана Малороссии Разумовского, свидетельницу шести царствований, начиная от Елизаветы Петровны и включая нынешнее. Истинная барыня давно ушедшего времени, дама своеобразнейшая, пребывавшая, несмотря на годы, в здравом рассудке и твердой памяти, она была источником бесценных исторических сведений, а также единственной, кто мог сейчас за столом перечить Ласунову-Ласунскому и поправлять во всем, что касалось до Светлейшего князя Потемкина, потому что была старше хозяина на четверть века, а в обществе вращалась в несравнимо более высших кругах, нежели когда-то скромный поручик, пусть и адъютант князя. Его еще и на свете-то не было, а Натали Разумовская уже блистала при дворе. Князь Вяземский именовал ее обольстительную владычицей и сравнивал с пышным старинным портретом. Пушкин любил часами ее слушать, но не сейчас. Сейчас он сидел полностью погруженный в собственные мысли, вяло ковырялся в поданных блюдах, частенько совершенно не слышал разговоров. Забота была прежняя. Кусочки мозаики вертелись и плясали, не желая укладываться в целостное изображение. Ну, а поскольку речь шла не о детской головоломке, которую в любой момент можно забросить навсегда, он встрепенулся, поднял голову, услышав имя Брюса. За столом ему досталось место справа от Загремской. Как бы он за такой случай благодарил фортуну в другой раз, а слева от нее помещался Грановский, ровесник Пушкина, делавший быструю карьеру по Министерству иностранных дел, молодой человек, как нынче водится, самых материалистических взглядов. Он-то и послужил объектом ворчания старухи. «Вы, сударь мой, молодые вольнодумцы, имеете право думать о Брюсе, что вам угодно, в соответствии с вольтерианством и этим, как то бишь его, атмосферным электричеством», — говорила она своим обычным тоном столичного генерала, ревизующего захолустный гарнизон. «Но уж и нам, ранешним, позвольте свое суждение иметь». Кузьма мне доложил утром, что ночью на Васильевском произошло странное событие. Развалился в доски и щепу домик Брюса возле гавани. И, слава богу, долго ж его терпела на этом свете небесная канцелярия. «Как же, наслышан», — сказал Грановский тем светским тоном, в коем насмешка не выражается явно, но прекрасно видна. «Тот самый домик, где он из букетов цветов делал натуральных девиц, золото из свинца изобретал, а также переговаривался с селенитами посредством волшебного утюга». «Насчет селенитов и золота из свинца врать не буду, не слышала». «О девках из цветов, полагаю, что это сплошная басня. Яков Велимович Брюс, как все заграничные немцы, был человеком расчетливым и вряд ли стал бы тратить время и цветы на изготовление девок. Этого добра и так хоть завались. О чем вы с Сашкой Пушкиным прекрасно осведомлены, хоть он и уткнулся в тарелку, делая вид, будто увлечен музою. А вот про статуи, господа мои, говорили всерьез». «Про какие статуи?» — не вытерпел Пушкин, включаясь в беседу. «А разве ты меня не расспрашивал?» «Не припомню, чтобы речь шла об этом». «И зря», — сурово сказала Загремская. «Надобно вам знать, господа молодые насмешники, что Брюс обладал умением оживлять статуи, не в людей их превращать, а именно что оживлять на время, я имею в виду. И речь шла опять-таки не о прозаических девках, а о более серьезных и жутких делах. При государе Петре Великом все, кто был от него поблизости, людьми были наперечет умнейшими, крупными, государственного размаха и полета, вот только они еще при этом были в полной мере подвержены влиянию порочных страстей и предавались им в соответствии со своей личностью с небывалым размахом. Не чураясь того, за что людишкам помельче лоб клеймят и посылают за казенный счет в Нерчинск. Александр Данилович Меньшиков крал миллионами. Такой уж у них, сударь мои, был размах и полет. Красть так уж круглыми миллионами. Швырять людишек в медвежью яму. Так по дюжине за раз. В карты дуться. Так уж не на прозаические монеты, а на кучки бриллиантов, как я своими глазами видывала при дворе матушки Екатерины. Она обвела взглядом стол, у которого ножки ломились от блюд. «Кстати сказать, матушка кулинарные изыски откровенно недолюбливала и предпочитала блюда самые простые — разварную говядину с соленым огурцом да соус из вяленых оленьих языков. Но вот в карты игрывать предпочитала отнюдь не на медные гроши. Так о чем я? Ага!» О Брюсе и роковых страстях человеческих. Про это уже все забыли, но в той самой избушке на Васильевском Брюс и производил свои чернокнижные практики над статуями. И не только там, но еще и в Сарском селе, которое в те поры было простой отдаленной мызой, не имевшей никакого отношения к августейшей фамилии. Говорят, что там, в Сарском, он и закопал однажды те самые свои бумаги, коих после его смерти так и не нашли, хотя было доподлинно известно, что бумаг от него осталось не менее чем полвоза. «В Сарском?» — вырвалось у Пушкина. «А место?» «Кто же его знал, место? Искали многие. Да поди найди». «Есть завороженные клады. На десятого человека, на заклятие или, скажем, на ведро сосновых шишек, каковое следует высыпать в яму. Так ведь это обычные клады, денежные, разбойничьи. А вы представьте, каков зарок на Брюсовом кладе. А кому попало, не откроется. Да кто попало и не сунется, если здравомыслящ. Так вот о статуях. Брюс их оживлял, как хотел и когда хотел. Но на его мраморных или там бронзовых болванов была наложена оговорка. Выполните не могли одно единственное поручение, после чего окаменевали вновь, на сей раз вроде бы уже навсегда. Почему положена такая оговорка, мне неизвестно, но подозреваю, все дело в том, что Господь наш все же не всепрощающий и разгуляться в волю нечисти не дает». Короче говоря, такая на них была оговорка положена, и приступить ее они не могли. Сделал что-то раз и опять забронзовел, как приличной статуе и положено испокон веков. «Наталья Кирилловна», — проникновенно сказал Грановский, — «при всем моем к вам уважении и почтении рискну предположить, что сами вы оживших Брюсовых статуй не видывали, потому что помер фельдмаршал Брюс за многие годы до вашего появления на свет». Старуха спокойно ответила: «Разве я тебя, сокол мой, уверяю, будто сама видела? Бог миловал, иначе, глядишь, и удар хватил бы в полном расцвете лет. Зато прекрасно я знала человека, который с Брюсовыми статуями столкнулся, можно сказать, воочию. Жил в старые времена отставной генерал Кузьма Петрович Иевлев, большой приятель и картежный партнер моей тетушки. И хоть мне тогда такие вещи были неинтересны, но в 19 лет я своими ушами слышала, как старик тетушке рассказывал про Брюсовы статуи. Давным-давно, когда он еще совсем зеленым поручиком служил в Семеновцах, был у него друг Степа Карабанов, опять-таки поручик и тоже семеновский. И дернула однажды нелегкая Степу Карабанова отбить симпатию у самого Якова Велимовича Брюса, человека, соответственно, эпохи, злопамятного и божьих заповедей насчет подставленной другой щеки, не признававшего. Ну, что тут долго рассказывать? Однажды темной грозовой ночью явилась в избушку, где поручики квартировали, мраморная статуя в виде античного воина и проткнула мечом Степу насквозь, так что он тут же и отдал Богу душу. Иевлев ее видел так же отчетливо, как я вас сейчас. Но никто ему, конечно же, не верил, и была у него масса неприятностей. Из-за того, что убиение Карабанова полагали делом его собственных рук. Потом он как-то от этого подозрения очистился, повезло, а может, Бог помог? «Ну, разумеется», — сказал Грановский. «Ночь просто-таки обязана была быть грозовой, жуткой, с полыхающими на полнеба перунами, как в древнегреческой трагедии или готическом романе. В иные ночи ожившим статуям, надо полагать, появляться прямо-таки и неприлично даже». «Ну, я уж не знаю, положено или не положено, но все так и было». «Это сам Иевлев рассказывал. А кто же еще?» «Будучи таким образом единственным источником сведений о сей дивной истории». Старуха выпрямилась, поджала бледные губы. «Петька, надобно тебе знать, что Кузьма Петрович Иевлев повсеместно имел репутацию человека правдивого и честного. Турусы на колесах ради забавы не подпускал и баек не плел. Я бы тебе и свидетелей такой его репутации представила в достатке, да вот беда, кроме меня, и не осталось тех, кто его знавал». «Веселы ж были, надо полагать, те времена», — сказал Грановский. «Статуи делали променад, как последние чухонские мужики с охтинской стороны. Что было, то уж было», — отрезала старуха. «Тогдашние люди, между прочим, вашего вольтерианского скепсиса были лишены напрочь и к иным вещам относились крайне серьезно. Вы мне опять не поверите, Сашка с Петькой, какой от вас толк с вашим электричеством, но во времена матушки Екатерины при тайной экспедиции был вовсе уж тайный стол, который как раз и занимался всякой чертовщиной, с целями не научными, а самими, что ни на есть, практическими». Ловил всевозможных поганцев, знавших то, что богобоязненному человеку знать и уметь не след, и терялись потом их тропки, как не бывало. И уж касаемого этого попрошу без ухмылок. Столоначальника означенного стола Гаврилу... Она спохватилась, помолчала. В общем, я его знала. Так уж случилось, что знакомство наше было самое тесное. И слышала я от него немало про то, как он на законном основании вздергивал на дыбу кудесников, колдунов и прочую нечисть. «Это на каком же законном основании?» — с искренним удивлением спросил Грановский. «Воинский артикул государя Петра Великого», — торжествующе отрезала старуха. «Закона установления, сударь мой, не правда ли? Отрицать чай не станете? И есть в том артикуле карательный параграф, касаемо именно что колдунов и прочей подобной публики. Законнее основания и не бывает». «Она совершенно права», — смятенно подумал Пушкин. «Воинский артикул Петра Великого и сегодня неотмененный, так что сохраняющий юридическую силу. А мы-то голову ломали в поисках законных обоснований, кои невозможно обычным путем внести в уложение о наказаниях. Меж тем законное основание все эти годы было под рукой, в полном распоряжении. И ведь мы ничегошеньки не знали о своих предшественниках, этом самом столе при тайной экспедиции, а ведь они, никаких сомнений, занимались тем же самым. И ведь архивы вполне могли сохраниться, пылятся сейчас, малость побитые мышами в каких-нибудь подвалах. Но почему я никогда прежде не затрагивал с Натальей Кирилловной этой темы? Ведь могло случиться так, что...» Он замер, и выпавшая из пальцев массивная серебряная вилка с гербом Ласуновых-Ласунских звякнула о тарелку с очередным явством по вкусу светлейшего, правда, так тихо, что внимание это не привлекло. Сейчас он чувствовал себя как человек, пораженный молнией. Разгадка ослепительно полыхнула в голове, как та самая пресловутая молния, ошеломив, подавив, удивив, ужаснув. Все разрозненные обрывки, все кусочки, что ранее никак не укладывались не то что в единое целое, но хотя бы во что-то отдаленно осмысленное, внезапно сложились, наконец, в завершенную картину, непротиворечивую, связную, все вмещавшую в себя, жуткую. Он вскочил, задев локтем под нос в руках у лакея. Тот, в жизни не видывавший подобного выхода из-за стола, не успел, несмотря на всю свою вышколенность, отстраниться или что-либо предпринять. Поднос тяжело ухнул на пол под жалобный дребезг хрусталя и звон рассыпавшихся серебряных ложек, коими надлежало отведывать очередной кулинарный изыск былых времен. Ни на что, ни на кого не обращая внимания, Пушкин выскочил из столовой, прогрохотал каблуками по лестнице, выхватил у оторопевшего лакея свою шляпу и трость, выбежал на улицу и только там спохватился, чтобы не привлекать внимания, остановился и попытался обдумать все трезво. Наверху в столовой все еще царило недоуменное молчание, даже вышколенный лакей до сих пор стоял столбом, плохо представляя, что ему теперь делать. Наконец, Загремская покачала головой. «Что-то совсем наш Сашка сбился с катушек. Этакою бомбою вылетел. Ведь, окажись, кто на дороге с ног бы перевернул. Видывала я поэтическую рассеянность, но такого... Как бишь это у англичан называется, Петька? Эксцентричность». — охотно подсказал Грановский, все еще растерянно смотревший вслед убежавшему приятелю. — Вот-вот, она самая. — А по-русски это будет проще и без прикрас. Дурь! — Дурит Сашка в последнее время вовсе уж ошеломляюще. Куда там англичанину с его... ну, как ее там... Следствие несомненной житейской несерьезности елейным голоском ввернул некий статский советник, Пушкина откровенно не любивший. Перед молодым человеком открывалась блестящая карьера, после лицея был приписан к Министерству иностранных дел, великолепный почин, нет, предпочел вертопрашничать и забавляться рифмами. «Необходимо строгое вразумление», или, по крайней мере, женитьба на особе, способной решительно... «Вы мне, сударь, Сашку не полощите тут!» — неожиданно резко сказала Загремская. «Видывала я, как из вертопрахов почище в генералы выходили. При всей своей поэтической дуре молодец, тем не менее, дельный. Мало ли что у человека могло случиться. Мало ли о чем пришлось нежданно вспомнить». И, обернувшись к застывшему лакею, царственным тоном произнесла: «Что стоишь, болван? Убери с пола, живо!» Александр Сергеевич вспомнил о срочном деле, из-за чего был вынужден покинуть общество. «Так что не торчи ты мне тут с таким видом, будто у Бога теля съел!» Спрыгнув с извозчика и велев дожидаться, Пушкин, конечно, уже не влетел в дом Башутского, но поднялся по ступенькам достаточно быстро для обычного визитера, заявившегося из чистой любезности. Лакей растерянно пролепетал: «Барин в кабинете и принимать не велели». Он и сообразить ничего не успел, как оказался неведомой силой отброшен в угол. Хорошо знавший расположение комнат, Пушкин и без него моментально нашел дорогу. Ничуть не походило, что Башутский занят серьезной работой. Он попросту сидел за столом и с мечтательной улыбкой перекладывал какие-то листы так, словно никак не мог решить, как им предстоит лечь окончательно. Подняв голову на шум распахнувшейся двери, он особого раздражения не выразил. «Александр Сергеевич, какими судьбами?» «Я, кажется, велел не впускать». «А впрочем...» Он пожал плечами, улыбаясь еще мечтательнее и шире, поднял над столом правую руку с бриллиантовым перстнем, а, впрочем, есть повод оторваться от работы. «Знаете ли, все это так неожиданно. Государь соизволил отметить мои скромные заслуги и касаемо поездки в Италию. Статуи ему пришлись по душе. А не приказать ли шампанского?» «Матвей Степанович», — сказал Пушкин, как только мог терпеливее, — «сложилось так, что я к вам по делу, касающемуся именно этих статуй. Не расскажете ли подробнее, каковы они и где размещены? Ведь они уже размещены, я полагаю». «Да, разумеется, буквально только что. Но я плохо понимаю, признаться, какие могут быть дела». «Это пари», — в приступе озарения сказал Пушкин. «Речь идет о моем добром знакомом, я не могу называть имен сейчас, но, поверьте, в случае проигрыша последствия могут быть самыми плачевными». «Да полно, полно, успокойтесь!» Добряк Башутский замахал руками. «Можно подумать, я не был молодым». «Все я понимаю. Эти ваши затеи, пари на английский манер». «Что, высокие ставки?» «Речь может идти о человеческой жизни», — сказал Пушкин. «Ну, коли так, в чем там дело? Что стряслось?» «Я вижу у вас рисунки», — сказал Пушкин, указывая на стол. «Это они и есть те статуи, я полагаю. А где они размещены, вам известно?» «Помилуйте, как это может быть неизвестно?» — сказал Башутский горделиво и даже приосанился. «Я некоторым образом причастен, со мной советовались, разумеется». «И что же?» «Извольте». Он потащил из-под бумаг длинный рулон веленевой бумаги, привычно развернул. «Дриада, вот она на рисунке, у грота в Екатерининском парке. Сатир, как ему и подобает, на дорожке за арсеналом, в чащобе, так сказать. Крестьянки, как им опять-таки более всего приличествуют, у эрмитажной кухни. Грация с...» «Подождите», — сказал Пушкин, довольно бесцеремонно вытягивая из стопы один рисунок. Башутский страдальчески и удивленно поднял брови, но смолчал. «Вот это кто?»